Зато Ариэль спокойно, словно не на жизнь только что сражалась, а маникюр вечерний делала. Стоит, ногти рассматривает, мол, вы там поревите, я подожду. Хорошая у Антона будет жена, боевая. У такой налево не то что не сходишь, а даже не посмотришь, яйца так же, как кисточку с львиного хвоста одним махом отчекрыжит и даже не поморщится. Прости, я больше не буду, Хелен отстранилась, ладошками соленые дорожки со щек стирает. Да ладно, это даже полезно, поплакать, успокаиваю девушку. Как говорит моя бабушка, больше поплачешь, меньше пописаешь. Смотрю, улыбнулась. Вот и хорошо. Двигаем дальше, домой. До фермы добрались уже после полудня. Пешком это вам не верхом, и ноги устают, и спину ломит, и пить хочется в 10 раз больше. А уж когда сделали привал, перекусить, аппетит был, словно вагон угля разгрузили. Каждый свой. На полпути нас встретил Антон. Отвез раненого, сдал маршалу, а сам за ненаглядный, бегом да в припрыжку. Когда про преследовавший нас прайд рассказали, чуть скандал не закатил, что Ариэль его не предупредила, а не то он бы, что, позволил бы Энтони умереть, ехидно заметила рыжая. И тут же прильнула к Антону теплым боком, грудью в руку уперлась, потерлась щекой о щеку. Хитрая, не кипятись, милый. Нас было трое, с оружием. Алекс не дал бы нас в обиду, правда, Хелен? Француженка кивнула. Про тот факт, что льва девушки встречали без меня, мы умолчали. Ну его, моя морда целей будет, а Ариэль этот бугай потом за кустики одну не отпустит, ей оно надо. Парень в объятиях валькирии поплыл, размяк, пошли сюси-пуси, а как, а что, а я его, ух, показали трофей. Антон предложил вернуться за шкурой, все-таки трофей нечастый, но, услышав, что в льва пара десятков пуль влетела, передумал. И хорошо, а то он бы туда один пошел, а Ариэль фобиями не страдала. Хочет суженый навстречу со хищниками, пусть идет, большой мальчик. А нам потом сиди, волнуйся, ногти грызи. На ферме нас ждала хорошая новость. Маршал уже доставил Энтони в больницу Джефферсона, парню оказывает помощь, жить будет, даже руку обещали собрать. Похвалили за оперативность, еще бы час или два и все, спасать было бы нечего, только ампутация. Маршал остался с сыном, переночует и завтра обратно. Алекс, как на самом деле было, мы сидели с Антоном на веранде вдвоем, дамы, после сытого ужина подтягивали разные. Он пиво, я, морс из местных ягод. После тяжелого дня, пошли плескаться в бане, смывать пот, грязь и страхи. Потом наша очередь. Что ты имеешь в виду? Я упрямо смотрел в закат, не желая встречаться взглядом с приятелем. Я же не дурак, понимаю, когда Ариэль врет или не договаривает. Она думает, что самая хитрая, но еще совсем ребенок, все уловки на виду. Колись давай. «Сердиться не буду». Я вздохнул и рассказал, что послал девушек вперед, а сам остался караулить хвост, что отогнал хищников, двух забрал даже, и побежал догонять, но не успел, дамы сами отбились от второй части прайда. Львы действительно хитрые, зажми они нас сразу с нескольких сторон, да кинься гурьбой. Понятно, Антон тяжело опустил кружку на стол между нами, пальцы на ручке от напряжения побелели, скривился, как от горькой редьки, уставился хмуро на закат. Знаешь, почему я до сих пор холостой? Да, баб тут меньше, чем мужиков, так и я не урод и не бедняк, захотел бы, нашел бы себе пару. Только вот жизнь тут такая, сегодня есть человека, а завтра нет его. Эдем, мать его. Только официально каждый год треть миллиона по тем или иным причинам гибнет. В Техасе, конечно, смертность раз в 10 ниже, чем в каком-нибудь местном Конго или Халифате, но все же, боишься кого-то вдовой сделать. Вдовой сделать, вдовцом стать, сирот оставить. Антон отхлебнул пиво, замолк. По статистике 100% людей умирают, пожал я плечами. Мне казалось, что с Риэлью у тебя все серьезно, решил сдать назад. Не, ты че, Наемник аж подхватился. Успокоится вокруг Энтони все, пойду предложение делать официально. Руку там просить, кольцо, все дела. Просто. Ну вот и забей на все остальное, я дотянулся, хлопнул его по плечу, чуть ладонь не отшиб. Живи полной жизнью, делай, что от тебя зависит, остальное приложится. Говорят, что только одно из 10 начинаний заканчивается успехом. Кто-то думает, что это отличное оправдание, чтобы ничего не делать. Я же считаю, что если не пробовать, то шанс на успех вообще нулевой. Маршал тебе не откажет. А откажет, так останется без дочки, Ариэль с тобой сбежит на раз-два. И стройте свое счастье, ни на что и ни на кого не оглядываясь. Самый умный, да. Антон поднялся, потянулся с хрустом. Тебе хорошо, за ноутом-то. Ага, так хорошо, что ребра до сих пор болят. Задрал я майку, демонстрируя синяк, который, на удивление, быстро рассасывался. Я как посмотрю, тут обычный пикник может фатально закончиться. Или поездка в город. Кто-то живет, будто завтра не будет. Я предпочитаю думать, что завтра обязательно наступит. И вот, чтобы потом обидно не было, надо использовать все шансы. Ладно, пошли мыться, философ, бабы уже баню освободили. Антон направился в дом. Откуда знаешь? Удивился я осведомленности приятеля. Ты бы тоже знал, если бы не только себя слушал, распелся тут соловьем, подначил меня Антон. Они уже минут 10 по дому половицами скрипят. Мда, Леша, не прокачал ты наблюдательность, все в интеллект и компы вбросил. Кто ж знал, что в жизни пригодится? Мне вообще в школе говорили, что без интегралов никак нельзя, а поди ж ты, третий десяток разменял, как-то обхожусь. Глава 22. Год 27. 25 марта. Воскресенье. Алекс Северов. Маршал, как и обещал, приехал на следующий день после обеда. Как он? Гретта сама сдержанность, лицо бесстрастное, только в глазах боль, да не каждый увидит. Будет жить. Маршал устало взошел на веранду, плюхнулся мешком в кресло. Даже руку спасут. Правда, не факт, что все правильно заживет. Ладно, чего уж там, видно будет, когда его можно будет забрать. Ариэль присела на подлокотник, приобняла отца. Дня через 3-4. Так скоро, удивилась девушка. На свежем воздухе быстрее оклемается, отмахнулся маршал. И дешевле, хмуро заметил Антон. На русском, что характерно. Гёбели слов не поняли, но тон уловили, догадались. Что ты хочешь сказать? Хелен уже поняла, что если мы переключаемся на родной, то не просто так. Значит, не для посторонних ушей разговор. Это же американская медицина, самая дорогая в мире. Даже в этом мире. Или, тем более в этом мире, наш разговор выглядел неприлично, все-таки половина присутствующих ни слова не понимает, но политкорректные фермеры ни удовольствия не выказывали. А я в очередной раз подумал, как все-таки не повезло американцам, они ни одного языка, кроме английского, не знают, ни в одной точке мира приватно пообщаться не могут. Не знаю, как в Джефферсоне, но в Сан-Антонио просто койко-место в сутки полсотни ЭКЮ стоит. Десяток швов наложить, еще полсотни. Операция какая простенькая начинается от 1000. Переливание крови, сиделка, все оплачивается отдельно. В прошлом году мне аппендицит вырезали, 300 отдал. И это в нашей, орденской, больнице, для своих. Боюсь представить, сколько это стоило бы, делая я операцию там, где Алекс лежал. А как же страховка? Удивилась француженка. Не, тут еще до такого не доросли. Да и даже с такой страховкой деньги требуются немаленькие. Как это? У нас если есть страховка, то она все покрывает. Моему парню, Пьеру, в прошлом году делали операцию на колене, все было бесплатно, даже лекарства после. Так у вас в Европе в этом плане считай настоящий социализм, усмехнулся Антон. А в США все иначе. Вот, допустим, у тебя есть страховка от работодателя, и платишь ты за нее $300 в месяц. Еще столько же платит твоя фирма. Казалось бы, большие деньги, ты как за Христа за пазухой. Только шиш. Например, ты попадаешь в больницу. Нет, не я, перебила девушка наемника. Пусть какая-нибудь Катрин. Хорошо, Катрин попадает в больницу. У нее страховка. Но пока Катрин не потратит из своего кармана выше определенной суммы, например, 5000 долларов, страховая не платит ни цента. Потом наступает фаза, которую называют сооплата. Это когда страховая платит 90%, а Катрин примерно 10%. Так они могут оплатить еще, например, 10 тысяч, то есть 9 оплатит страховая, и 1000 – Катрин. Получается, что из 15 тысяч 6 из своего кармана должна выложить больная, и только после этого уже все оплачивает страховая. Но это же обман, возмутилась Хелен. Это капитализм чистой воды, возразил Антон. Никакого обмана. Но у нас во Франции тоже капитализм, как и во всей Европе. Но такого нет. Ох, милая, вам просто повезло, вы были рядом с СССР. Вашим правителем хочешь, не хочешь, а пришлось внедрять социалистические моменты. В первую очередь, в медицине и образовании. Поэтому у вас с этими моментами проще, чем в США. Все-таки социалистические партии 80 лет назад, после Второй мировой, у вас были очень сильны. Идеи их были популярны. Да что говорить, в некоторых странах социалисты до сих пор порой составляют большинство в парламенте. Они, правда, давно не марксисты-ленинисты, но все же о народе немного думают. А США от СССР были отделены океанами, компартия там была запрещена еще до войны. Вот и пожинают плоды, живут при голом капитализме, как он есть. Девушка задумалась. Я тоже. Вот так живешь-живешь, думаешь, что вокруг капитализм, а как оглянешься, то уши социализма начинают вылазить в самых неожиданных местах. Например, детские сады. Мы привыкли, что они бесплатны. Но если вы направитесь все в те же США, то удивитесь, надо платить. Нет. Есть и исключения. Бывает, что в муниципальных садах для бедняков есть бесплатные места, или существенные скидки. Но все одно, это пара сотен баксов в месяц на ребенка. А если дисконта нет, то самый дешевый вариант обойдется вам в 600 долларов и выше, зависит от штата и населенного пункта. Поэтому там часто при рождении ребенка родители долго считают, что выгодней. Оставить одного из родителей дома или платить за садик и няню. Но, прежде чем отдать свое чадо воспитателям, его еще родить надо. И тут вас ожидает сюрприз-сюрприз. Оплачиваемый отпуск по родам в разных капиталистических странах всего лишь от месяца до 6. Все остальное – за свой счет. Поэтому многие женщины в США в начале карьеры работают без отпуска, чтобы накопить на роды. Поступают так и некоторые отцы, чтобы потом подменить мать. В ЕС с этим чуть полегче, там сроки чуть побольше, а если ты все же решил остаться дома, то будешь получать какое-никакое, а пособие. После садика ребенка надо отдать в школу. И вновь в Штатах засада. Если ты при деньгах, живешь в хорошем районе, то и муниципальная школа сойдет. Ведь она финансируется с налогов на недвижимость. Поэтому в дорогих районах в таких заведениях и учителя получше, и оборудование поновей, и контингент поприличней. Но все одно, это до 8 класса только. Если хочешь, чтобы ребенок поступил в хороший университет, будь добр, переведи его в платную хай-скул. Получение вышки – это вообще отдельная песня. Если ты не гений в науке или спорте, готовь от 20 штук и более. Правда, есть и плюсы. Образование в США считается одним из лучших и, поверьте, не зря. Все-таки за такие деньги учить плохо не могут по определению. Не верите? А вы посмотрите хотя бы на список требований к сеньор-программисту там и у нас, впечатлитесь. И уж поверьте, свои 100 баксов в час они там получают не за красивые глаза, как бы наши не пыжились, но то, что у нас считается высшим классом, там едва на средний тянет. Везут же наших спецов туда обычно по той простой причине, что они дешевле и замотивированнее впахивать. Кстати, про впахивать. В США нет законодательно закрепленного права на оплачиваемый отпуск. Срок и размер компенсации зависит всецело от воли работодателя. Поэтому порядка 20% работников могут пойти в отпуск только за свой счет, а еще 70% вправе рассчитывать только на 2 недели в году. И лишь 1 из 10 работников имеет нормальный отпуск. Такие вот дела. А вы капитализм, капитализм. Без некоторых ништяков социализма получается не жизнь, а патагонка. Не подумайте, что я считаю Запад чистым злом, нет. Есть там и свои плюсы, особенно если у тебя водятся деньги. И вылечит тебя быстрее, и оборудование круче, и лекарства самые-самые. Другой вопрос, что 40% банкротств частных лиц там из-за счетов за медицину. Плохо это или хорошо, зависит от толщины вашего кошелька. Хотя, имея большие деньги, тебя и в Зимбабве откачают, а одна из лучших школ стоматологии в нищей Индии, туда даже зубные туры из Москвы есть. Тебя послушать, так все ништяки только благодаря русским, надула губки Хелен. Стоп, я поднял ладонь, я хоть раз сказал русские. Все эти ништяки — это заслуга социалистов, в том числе и европейских. Вообще, само учение от вас же и пошло. Другое дело, что если бы не русские, которые выбрали его своей идеологией, вряд ли бы у вас все это окрепло и укоренилось. Вон, США от всей этой движухи вокруг прав рабочих далеко, за океаном, и как-то там не спешат гарантировать отпуск и бесплатную медицину. Я не сравниваю сейчас Россию и Запад, а лишь социализм и капитализм. У вас и того, и другого у самих хватает, просто вы не замечаете этого. Пока мы обсуждали превратности современного мира, Гёбели тоже о чем-то шептались. Краем уха подслушал их, разговор тоже крутится вокруг медицины, только уже не теоретический, а практический. Я посмотрю, где можно ужаться, это Грета, я бы удивился, если бы у Гёбели финансами муж заведовал. У нас еще остались антибиотики для скотины с прошлого года, если растянуть, до мокрого сезона хватит. Трактор буду продавать с плугом, до следующей посевной без него обойдусь. Маршал морщит лоб, прикидывает, как обменять имеющуюся технику на газогенераторе на более модную, с электродвигателем, с наименьшими вложениями. Да и лошадей у нас больше, чем надо, можно от половины смело избавиться. Карамельку не отдам. Встрепенулась Риэль. Не волнуйся, малыш, никуда твоя кобылка не денется. Дочь наклонилась к отцу, благодарно поцеловала в щеку. Но только сама ее выходишь, на ветеринара денег нет. Конечно, папа. Если продать урожай в саванне, то заработаем пару лишних сотен, дает совет мужу Грета. Я слышала, у них в этом году вода ушла поздно, посевная плохо прошла, спрос на сорго будет выше. Я уже договорился с Робертом Полтоном о доставке в Теннесси. Контракт подписали. Нет, значит, повезем сорго в саванну. А перед Робертом извинишься, и предупреди его уже сейчас, пока сезон только начался. Он легко найдет груз за пару месяцев, половина штата продает свой урожай в Теннесси. Хорошо, как скажешь. Маршал отвернулся от жены. Нарушать данное товарищу слово не хочется, но деньги, черт побери, сейчас действительно нужны. Антон встал, дернул меня за рукав, кивнул головой на дверь. Пойдем в дом. Не будем подслушивать. Я возражать не стал, увлек Хелен за собой. В доме наемник, извинившись, пошел наверх. Мы с француженкой остались вдвоем. Постояли, помолчали. Оба от спора немного разгоряченные, у девушки даже щечки покраснели, глаза сверкают. Вдох-выдох, надо успокоиться. Чего-то я завелся, на пустом месте, пошел обличать да развенчивать. Смотрю, Хелен тоже успокаивается, улыбнулась мне. Неловкая пауза затягивалась. Может, тоже пойти в комнату, почитать, или порубиться во что-нибудь на ноуте. Ветряк сегодня крутится бодро, электричество пока что есть. «Алекс, научишь меня стрелять из пистолета?» Собравшись с духом, выпалила Хелен. Ариэль говорила, что ты и так отлично с Глоком управилась, всю обойму во льва разрядила. Удивился я. Да и склонности к оружию за девушкой до этого замечено не было. Она пистолет себе купила только чтобы был, в этом мире без ствола даже бомжи не ходят. Какой там? Махнула рукой француженка. Я, наверное, в него ни разу не попала, от страха ничего не видели и не соображала. Этот монстр как на нас бросился, так я забыла, как меня зовут. А уж когда еще и пистолет начал бухать, словно пушка, я вообще голову потеряла. Ариэль просто меня подбодрить пыталась, мол, это я этого монстра спугнула. Ага, своим криком, наверное. В конце длинной тирады девушка улыбнулась, но в глазах грусть. Пойдем, почему нет, я долго не думал. Все одно делать нечего, а так хоть какое развлечение. И ее чему полезному научу, и сам развеюсь. Конечно, до той же Мэри или Антона, как инструктору, мне далеко. Да чего уж там таить, я и стреляю-то плохо из пистолета, не идет у меня что-то этот вид оружия. То пусто, то густо, что называется. Могу и 80 очком с 25 метров выбить, а могу и половину в молоко выпустить. Второе, кстати, чаще случается. Это только кажется, что стрелять из пистолета легко. Легкий, отдача слабее. Ага, сейчас. Во-первых, импульс хоть и меньше, но и плечевого упора у вас нет. Вся нагрузка на кисти идет. Во-вторых, правильно держать пистолет мало, надо еще правильно на спусковой крючок нажимать. Думаете, это легко, потянул на себя и все. Правда. А вот и нет. Когда вы жмете на спуск, ваш палец смещается не только вдоль оси ствола, но еще и едва заметно давит в бок. Особенно часто и явно это проявляется у новичков. Причем происходит это почти незаметно, ствол уводит буквально на градус другой. С 10 метров вы вообще вряд ли эффект заметите, но на 25, не говоря уже о больших дистанциях, это десятки сантиметров. И научиться жать на спуск без этого вот бокового смещения дело не двух минут. Есть еще и вертикальное смещение. Вроде бы целишься правильно, ствол едва заметно водит. Выстрел. Бах. И пуля ушла куда-то вниз, ствол провалился перед самым выстрелом. И происходит это очень быстро, стрелок заметит только по результату. Резко дернул спуск, вот и получай. А как его не дернуть? Когда свободный ход выбирается быстро, палец словно проваливается, а затем чуть на себя, и выстрел, который ты ждешь, сейчас будет громк, подспудная мысль, от которой сложно избавиться. Вот и дожимаешь спуск, что есть сил, чтобы этот бум произошел как можно быстрее. Конечно, все эти детские болезни есть в основном у новичков или у людей, которые учиться не хотят. Есть и самородки, которые делают все или почти все правильно со старта. Но, будем откровенны, многие ли современные жители мегаполисов и цивилизации вообще оружие в руках держали, а стреляли? То тоже. Я раньше все думал, как это в кино герои перестреливаются чуть ли не в упор из пистолетов, десятки пуль и ноль эффекта. А сейчас понимаю, что проще простого. Особенно радуют в этом плане негры, которые вообще ствол на 90 градусов поворачивают, держат его плашмя. Там из 3 метров легко промахнуться в ростовую мишень, куда там на 10 попасть. Мэри все эти премудрости МН показала и объяснила, а вот времени набить руку не было. Все-таки перед походом на миксов я больше дроном и по к нему занимался, а после упражнялся с автоматами. Так что самое время набить руку пистолетом. У Гёбелей под соседним холмом было оборудовано небольшое стрельбище, даже земляной отвал сделан, чтобы пули не улетали куда попало. Разметка до 200 метров, нам этого за глаза. Мы устроились под небольшим, 2 на 2 метра, навесом. Тут и стол для оружия, и позиция для стрельбы лежа. Старая циновка и валик под винтовку. Стрелок из меня так себе, так что многого не жди. Сразу расставил я точки над «и». Чему успели научить, то и покажу. Но лучше бы ты Антона попросила, Он в стрельбе мастер. Хелен странно посмотрела на меня, но промолчала. Ладно, хватит самобичевания. Как таковой классической стойки для стрельбы нет, но есть несколько общих правил. Стоим прямо, корпус ровно на мишень. Ноги на ширине плеч или чуть шире, левая вынесена вперед, на 10-15 сантиметров, колени едва согнуты. Вес между ногами должен быть распределен равномерно. Корпус немного подаем вперед, я изобразил вышеизложенное, как в боксе. Догадалась Хелен, что-то типа того, только голову в плечи вжимать не надо. Повторяй, кивнул я догадливой девушке рядом с собой, дождавшись, когда Хелен примет такую же позу, продолжил. Теперь руки, ладони в замок, так, и поднимаешь строго перед собой, да, так, вытяни вперед, локти должны быть прямыми. Теперь правый чуть подогни. Попробуй прицелиться. Девушка навела палец на мишень, сказала. Пыщ-пыщ, отлично, похвалил я ее. Теперь то же самое, но с оружием в руках. Хелен вздохнула, словно это я ей тренировку навязал, а не она напросилась. Но глок со столика послушно взяла, вновь приняла стойку для стрельбы. Правильно, почти. Голову только не надо вправо наклонять, держи ее ровно. И правый локоть так сильно не ослабляй, я подошел, поправил девушку. Теперь хват. Правой рукой плотно сожми пистолет. Да опусти ты его, не надо на вытянутых держать, руки быстро устанут. Так. Правая плотно обхватывает рукоятку. Пистолет ты держишь спереди и сзади, по бокам зазоры могут быть, не надо бояться этого. Видишь, последние фаланги пальцев вообще ничего не фиксируют. Я отогнул кончики пальцев девушки, демонстрируя, что хват не ослаб, так что не надо их так сильно прижимать, толку ноль. Теперь сожми руку максимально сильно. Видишь, мышцы от напряжения дрожат. Так тоже делать нельзя. И устанешь быстро, и лишнее напряжение нам не надо. Ослабляй теперь хватку, пока дрожь не прекратится. Вот, умница. Так и держи. Запомни это ощущение. Старайся сразу держать пистолет именно с таким усилием. Теперь левая рука. Обхватывай ею правую, максимально плотно. Указательный палец под скобой. Так, большой палец левой руки должен быть под большим правой. И смотрит вперед. Я помог девушке правильно обхватить пистолет, осторожно поправляя тонкие пальчики. С небольшой, можно даже сказать, миниатюрной рукой это сложно сделать. Худо-бедно получилось. После стойки и хвата перешли к правильному спуску. Показал, объяснил. Потренировались в холостую. Вроде как нормально спускает крючок, сколько не смотрел, а увода по горизонтали или вертикали не заметил. Зарядили пистолет. Выстрел. Мишень в 10 метрах от нас лишилась девственности. Семерка. Неплохо. Еще выстрел. Путн. Я французский не знаю, но это явно не цветочек означает. Хелен злится, после такого хорошего первого выстрела пуля ушла в молоко, хотя делала она все то же самое. Давай еще раз, становлюсь справа, смотрю на пистолет, выстрел, все ясно. Так, дай сюда пистолет, забираю глок, выщелкиваю магазин, делаю выстрел, возвращаю оружие, прицелься, тяни спуск медленно, равномерно, помни, палец строго на тебя должен идти. Ни в коем случае не в бок. Выбрала свободный ход и продолжаешь тянуть, не замедляясь. Так, молодец. Давай еще раз. Хелен повторила раз, другой. Палец идет не идеально, но хорошо, ствол влево не смещается. Девушка даже дожимает после щелчка, вообще умница. Я только на третьей тренировке заставил себя делать это на автомате. Забираю глок, вставляю магазин, заряжаю. Держи. Прицелься и стреляй, только не спеши. Не думай о том, чтобы попасть, сконцентрируйся на движении пальца. Давай, клац. Поняла, кажется, да, девушка немного сконфужена. Ошибка новичка, думать о том, что вот сейчас, вот-вот, будет бах. И Хелен уже заранее напряжена, она думает не о том, чтобы правильно нажать на спуск. Все это вылетело из головы, она ждет выстрела. Громкого хлопка, отдачи. В итоге, палец в конце спуск дергает, резко дожимает, чтобы побыстрее избавить хозяйку от бремени ожидания. Вот пистолет и пляшет вверх-вниз, вправо-влево. Первый выстрел Хелен делала, не думая об этом, забыла, как оружие себя ведет. А вот второй и третий раз уже паниковала. Забираю глок, на этот раз заряжаю без дураков. Давай еще раз. И не думай о выстреле. Думай только о пальце и его правильном движении. Сосредоточенно кивает, делает пару вдохов-выдохов, поднимает пистолет. Бах. Попало. Девушка сияет, словно выиграла миллион. Давай еще раз. Бах. И этот в цель, но с краю, все-таки ствол повело влево. Глок на затворной задержке. Хелен смотрит на меня. Отсоединяй магазин, делай контрольный спуск. Подсказываю даме правильность действий. Теперь заряжай сразу 10 штук. Первые 3 патрона француженка заталкивает в магазин легко, дальше дело пошло туже. Мышц, как у цыпленка под коленкой, подкалываю Хелен, помогая с последними 2 маслятами. Девушка даже не думает дуться, жеманно заламывает руки за спиной, понимает, что я прав на все 100. Она должна быть способной зарядить свое оружие, без всяких скидок и оправданий. Сходил, заклеил 3 пулевых отверстия, чтобы можно было сравнить результаты. Давай так, сейчас 5 выстрелов в темпе, мимо мишени, в пространство. Потом 1 прицельный. Отдыхаешь секунд 30. 2 прицельных. Отдых. 2 прицельных. Давай. В свое время именно так я избавился от страха выстрела, от ожидания этого бума отдачи. Когда выпускаешь патрон за патроном, об этом банально не успеваешь подумать. Первое время скоростная стрельба у меня была даже результативней прицельной, там я хотя бы почти всегда в мишень попадал. Хелен отстреляла 10, как я сказал. Ну вот, другой результат, подошли к мишени, смотрим результат. Не очень кучно, зато все в цель, хвалю француженку. Давай еще раз так же. Третья серия пошла еще лучше, все в пределах 6. Хелен все еще морщится при каждом выстреле, но уже так отчаянно спуск не дожимает, пистолет не рыскает. 4-й подход девушка делает уже без стрельбы мимо, только прицельный огонь. Ура, всеми попало. Хелен делает шаг ко мне, привстает и чмокает в щеку. Не думала, что так быстро научусь. До мишени всего 10 метров, но она действительно молодец. С ее комплекцией и физической подготовкой держать пистолет прямо уже достижение, а она еще и попадает. Уверена так. Кто сказал, что 10 метров мало? В подавляющем большинстве случаев пистолет вообще применяется чуть ли не в упор. Это оружие ближнего, наиближайшего боя. Если вы не собираетесь участвовать в соревнованиях, дальше 20-25 метров вам из подобного оружия стрелять уметь и не надо, для таких дистанций лучше автомат или хотя бы пистолет-пулемет. Постреляли еще. Хелен отважилась перенести мишень на 15 метров, я потренировался на 25. То ли практика сказалась, то ли желание не ударить в грязь лицом перед ученицей, но сегодня бил на удивление хорошо, кучно. А может, просто люгер в обращении чуть удобней, чем все остальное, из чего до этого стрелял, не знаю. Каждый остался собою доволен. Уф, ну и жара. И пистолет такой горячий. Пожаловалась девушка, когда мы сели за стол чистить оружие. Я ее отлично понимаю, сам вспотел от усердия, вся спина мокрая, словно трешку пробежал. Да, в душ не помешало бы, мечтаю я, работая масленкой. Кстати, спасибо тебе большое, что возился со мной. Хелен старательно чистила глок, не филонила. Я бы даже сказал, с удовольствием. И за твое время, и за обучение. Ты хороший учитель. Будешь должна, брякнул я привычное. Девушка замерла на секунду, довольно улыбнулась, словно подловила меня на чем-то. Я и глазом моргнуть не успел, как Хелен перегнулась через стол и легко, нежно, невесомо коснулась своими губами моих. «Не люблю ходить в должниках», — едва слышно прошептала девушка. Чуть отстранившись, посмотрела мне в глаза. Это был аванс, а в качестве полной оплаты ты можешь потереть мне спинку. Оружие мы дочистили молча и быстро, а вот душ принимали долго и шумно. Хорошо, что маршал устроил обстоятельно, не пожалел материала на шумоизоляцию. Глава 23. Год 27. 30 марта, суббота. Алекс Северов. Неделя пролетела, словно ее и не было. С Хелен было все было шикарно. Никакого выноса мозга, розовых соплей или ты теперь на мне женишься. Она не пыталась прогнуть меня под себя, мне не надо было распускать перья, словно павлину в брачный период. Мы просто наслаждались обществом друг друга, причем не только в постели. Обнажив друг перед другом тела, мы не стеснялись обнажать и души, словно пара случайных попутчиков в купе поезда. Можно делать и говорить все, что угодно, ведь скоро второй навсегда растворится на бескрайних дорогах жизни, что лишь на время свели вас вместе. Если Антон и Ариэль осторожно прощупывали друг друга, присматривались, принюхивались, робко приоткрывались, тут же прячась обратно в свои раковины, то нам все эти игры были вдоль бедра. Хочешь, говори, не хочешь, не надо. Никогда не думал, что стану хиппи, но это было реально круто. Ты мне должен новые стринги. Это была единственная претензия, что я слышал от француженки за все эти дни. А моя майка, единственным ее трофеем. Согласитесь, это немного, большинство мужчин отдают дамам сердца кошелек, яйца и независимость. К ужину мы тогда спустились вместе, не таясь. Смысл играть в секреты на ровном месте. Гретта ничего не сказал, только поджала губы, живем во грехе. Антон с маршалом подмигнули. Ариэль стрельнула глазками и, пунцовая, покосилась на наемника. Ох, чую, сегодня вечером будут штурмовать эту внезапно принципиальную крепость. Когда после ужина я забирал свои вещи, чтобы переехать к Хелен, то Антон уже не подмигивал, смотрел хмуро, думая о чем-то своем. Походу, до него тоже дошло, что дочка фермера удвоит свои усилия по его соблазнению. «Будь стойким, оловянный солдатик», — подначил я приятеля, покидая мансарду. Тот ничего не ответил, лишь одарил меня тяжелым взглядом. Он бы и не прочь поддаться, но портить отношения с будущими тестем и тещей не хотел. Такая вот вилка. Все же правду говорят, что самые лучшие родственники – дальние. И чем дальше, тем лучше. В моем случае они вообще идеальные, в другом мире. А как же твой парень? Как его там? Я не сторонник измен, и никогда не пытался ухлестывать за девушкой, если она уже занята. Считайте это мужской солидарностью. Ну, и еще есть принцип. Не рой яму другому, а то сам в нее навернешься. Пьер Гей, отмахнулась Хелен. Мы встречаемся, чтобы его родители не запалили. Они из старой гвардии, все эти однополые отношения и браки не про них. Лишат наследства и точка. А тебе это зачем? Он хороший парень. Почему бы не помочь? Тем более, мне это не мешает. Тут она немного лукавила. Аппетит девушка в своих fake relations явно успела нагулять, я чуть кони не двинул. Правда, это была бы самая приятная смерть. Молодая, раскованная, горячая. Черт, я сам себе завидую. Ну, а еще мои предки тоже не будут зудеть, что мне пора найти парня и замуж, добавила девушка. А так вроде парень есть, из неплохой семьи. Мы уже прикинули, что года через два можно будет объявить о помолвке, а после свадьбы уехать куда-нибудь на юг, подальше от предков. Там нравы проще, никого не удивило бы, появись у меня любовник, или у Пьера. Как современно, не удержался я от сарказма. Как вы там еще не вымерли, с такими нравами? Не начинай, пожалуйста, я увидел сморщенный носик девушки в зеркале, перед которым та крутилась, нанося боевой раскрас. Сегодня суббота, день большой ярмарки, на которую маршал возлагает большие же надежды. Лучше подай мне платье. Прости, не хотел. Пожалуй, единственное, что не нравилось Хелен, это моя дурацкая привычка сравнивать здесь и там. И я сейчас не про Эдем и землю. Комната девушки размерами не впечатляла, от кровати до шкафа полшага, поэтому выполнить просьбу Хелен труда не составило. А во, распахнув дверцы, я немного опешил. Вроде бы чемодан у француженки совсем ни о чем был, каким чудом в нем уместилось столько одежды. Десяток майк и юбок, полдюжины платьев, две пары джинс, туфельки, кроссовки, балетки трех разных цветов. И какое именно тебе подать? Это вопрос. Девушка на секунду замерла, превратившись в античную статую. Белая кожа, идеальное молодое тело, грация и поэзия в каждом движении, жесте, в каждой позе. Такому не обучить, это врожденное, на генном уровне, выкристаллизованное десятками поколений французской знати и богемы. Давай лимонное, кисточка туши вновь пришла в движение, делая прекрасные ресницы еще гуще и длиннее. Лимонное. Можно просто сказать желтое, буркнул я себе под нос. Если сегодня не будешь ворчать, как старик, так и быть, исполню одно твое желание. Или фантазию, Хелен хитро подмигнула мне в зеркало. Ваше платье, миледи. Я подхватил лимонное, подлетел к девушке и, припав на колено, протянул ношу на двух руках. То-то же, Хелен нагнулась и чмокнула меня в макушку. Только не растрать весь пыл до вечера. Обижаешь. Какие наши годы? Вот-вот. В твои годы. Вот ведь стервочка. Впрочем, мне это нравится. Не люблю постные блюда, как и переперченные. В первом случае приедается быстро, во втором можно и копыта двинуть. Или рога получить. В общем, тем еще оленем стать. За что стоит уважать американский автопром, так это за размеры и комфорт. В поездку мы отправились на машине маршала, впятером, но тесноты не было. Антон сбежал от подружки на переднее сиденье, мотивировав какими-то там тактическими соображениями. Что-то там про правильную посадку, высадку и все такое, случись нам попасть в передрягу. Ну да, ну да. До Лаусвиля, возле которого проходила ежегодная большая ярмарка, добрались быстро и при параде. Девушки в легких, обтягивающих, все подчеркивающих и почти ничего не скрывающих легких летних платьях, едва доходящих до середины бедер, мальчики, в джинсах, рубашках, но чистых и выглаженных, так что сойдет. И при оружии, конечно же, без него тут даже дети старше 8 лет на улицу не выходят. Вообще, у меня сложилось впечатление, что повальное вооружение местного населения не столько необходимость, сколько показуха. Если в первые годы освоения Эдема стреляли действительно повсеместно и ежечасно, то в наше время перестрелка в населенном пункте – почти такое же ЧП, как и на земле. Да и на дорогах хулиганит все меньше и меньше, по крайней мере там, где живут белые. Поэтому оружие у населения сейчас скорее дань традиции и намек зарождающейся власти, что гайки закручивать слишком уж не стоит. Регулярные армии не просто карликовые, а микроскопические, полицейские же силы обычно состоят сплошь и рядом из местных, у которых половина округи, если не родственники, так друзья-приятели, так что, случись конфликт интересов, 1 к 100, что они выступят на стороне народа. Ярмарка раскинулась широко, с размахом, и занимала площадь едва ли небольшую, чем Джефферсон. Палатки и лотки раскинулись стройными разноцветными рядами между окраиной города и парой верблюжьих холмов на юге города, которые создавали естественную границу между людьми и прерией. Продавали и покупали все и вся, от строительного инвентаря и техники до цыплят и индюшат. Оружие, одежда, еда и выпивка, запчасти и электроника, новые, старые и убитые в хлам, местного производства и импортные, из-за ленточки под любой, даже самый тощий, кошелек. На сцене друг друга сменяли фокусники, стендаперы, музыканты. В перерывах между их выступлениями ведущие проводили конкурсы, кто больше съест сэндвичи или плюнь дальше всех. Вечером обещали огненное шоу. Вход 2 экю с человека, 20 за парковку. Автоматическое оружие рекомендовалось с собой не носить. За это сразу попросит вон с праздника жизни, а вот против короткоствола никто ничего против не имел.